На ближнего, на собрата озлобляешься и говоришь. Он такой и такой, скряга, злой, гордый. Или он сделал то и то и прочее. Что тебе до того? Богу он согрешает, не тебе. Бог его судья, не ты. Богу он ответит за себя, не ты. Ты себя знай, сколь грешен ты сам, какое бревно у тебя самого в глазу. Как тебе тяжело своими грехами справляться и взять над ними верх. Как ты сам болишь ими, как чрево родящее. Как они осетили тебя. Как ты хочешь себе снисхождение других в немощах. А брат такой же, как ты, человек. Имей к нему снисхождение, как к грешному человеку, во всем тебе подобному, столь же немощному, как и ты. Люби его, как себя, слыша глаголющего Господа, сия заповедаю вам, да любите друг друга. И как за себя молишься, чтобы Господь помог тебе искоренить твои страсти, лютые и неудобоисцелимые, так молись и за брата, чтобы Господь освободил его от лести и тли страстей, от омрачения и тесноты их. Надо помнить, что мы — одно тело греховное, более или менее зараженное в членах своих дыханием общего врага дьявола, и сами по себе, без благодати Божией, бессильно избавиться от этого мертвящего и омрачающего дыхания. Только Дух Святый дыханием Своим может разогнать бесовскую мглу страстей в силу крестных заслуг Господа Иисуса Христа. И что значит, надо смиренно молиться Господу в духе братской любви о всех собратьях Своих и о всех людях, дабы избегли они мглы страстей и великой прелести их, которую они услаждаются, не ведая их гибельности. Например, богатый услаждается богатством своим, честолюбивый отличиями, чревоугодник – пищей, питьем и лакомствами, злобный – злобою, завистник – страждущую жертвою его зависти и прочее.